Сара Бероун устало отвернулась, подошла к окну и стала смотреть на площадь, думая, «Моя жизнь с Айвором и ячейкой закончена. И она никогда не была честной, истинной. Я никогда не была одной из них. Но и здесь я чужая. Я одинока, и мне страшно. Мне необходимо найти свое место в жизни. Не могу же я прибежать обратно к бабушке, вернуться к прежним убеждениям, к иллюзорной надежности? Тем более, что бабушка по-прежнему не любит и презирает меня почти так же, как я сама себя презираю. Тем легче. Я не буду стоять рядом с ней в церкви Святой Маргариты, как блудная дочь». Сквозь эти мысли до нее донесся голос бабушки. Леди Урсула закончила писать и оперлась руками о стол. — А теперь, раз вы обе здесь, мне нужно кое о чем вас спросить. Пистолет Хьюга вместе с патронами исчез из сейфа. Кто-нибудь из вас знает, кто его взял? Голова Барбары Бероун была склонена над подносом с флаконами. Она лишь подняла взгляд, но ничего не ответила. Сара испуганно повернулась. — Ты уверена, бабушка? Ее удивление было неподдельным. — Значит, ты его не брала и, предположительно, не знаешь, кто взял, — констатировала леди Урсула. — Разумеется, я его не брала. Когда ты обнаружила, что его нет? — Утром, в прошлую среду, незадолго до того, как пришли полицейские. Я тогда подумала, что если Пол покончил с собой, может, он оставил мне письмо среди своих бумаг, поэтому открыла сейф. Письма там не оказалось, но пистолет пропал. — А ты знаешь, когда он пропал? — спросила Сара. — Я не заглядывала в сейф уже несколько месяцев, и это одна из причин, по которой я ничего не сказала полиции. Вероятно, его там нет уже давно. Это может не иметь никакого отношения к смерти Пола, и незачем привлекать их внимание к нашему дому. А потом у меня появилась еще одна причина молчать. «Какая еще может быть у тебя причина?» «Я подумала, что убийца взял его, чтобы покончить с собой, если полиция подберется к нему слишком близко, и не считаю нужным препятствовать этому. С его стороны было бы в высшей степени разумно поступить именно так. Но теперь, полагаю, пора рассказать о пропаже полиции. — Конечно, ты должна им все рассказать, — согласилась Сара и, подумав, добавила. — Надеюсь, Холливелл не взял его себе на память. Ты же знаешь, как он был предан дяде Хьюго. Может, не хотел, чтобы пистолет попал в чужие руки? — Весьма вероятно, — согласилась леди Урсула. Я разделяю его опасения. Но в чьи руки? Барбара Бероун подняла голову и произнесла своим детским голоском. Пол выбросил его несколько недель назад. Он сказал, что небезопасно держать его в доме. Сара перевела взгляд на нее. Не очень-то безопасно и выбрасывать. Можно же было просто сдать в полицию. Но зачем? У папы было разрешение на владение им, и пистолет лежал в совершенно надежном месте. Барбара пожала плечами. Не знаю, правда, но он мне сказал. И это же не имеет никакого значения, ну, правда? Он ведь не был застрелен. Но ей никто не успел ответить, внизу раздался звонок. — А вот должно быть и полиция, — сказала леди Урсула. — Раз так, то они вернулись гораздо раньше, чем я ожидала. У меня такое ощущение, что они на пути к завершению своего следствия. — Ты знаешь, да? — резко сказала Сара. — С самого начала знала? — Я не знаю, и у меня нет реальных улик, но я начинаю догадываться. В полном молчании они слушали, как стучат по мраморному полу в вестибюле каблуки Мэтти, но она, казалось, не слышала звонка. Сара нетерпеливо сказала: — Пойду открою. И дай бог, чтобы это действительно была полиция. Пора, наконец, узнать правду всем нам.